Сборы. Что должны взять с собой люди, отправляющиеся на несколько лет на неизвестную, необитаемую землю, расположенную среди полярных льдов глубокой Арктики? Все, кроме льда, морозов, снежных бурь, многомесячных ночей и полярных сияний. Разве только свежее мясо можно заменить хорошими винтовками с достаточным количеством патронов? Но всего не возьмешь. От многого надо отказаться, когда путешественник, отправляясь в экспедицию, отказывается на годы от ряда привычек, от близости родных, бытовых удобств и многого другого. Нужно отказаться от всего, без чего можно обойтись, и не забыть ни одной мелочи, которая в условиях полярного путешествия будет абсолютно необходима. Хороший примус, например, в санном походе полезнее и дороже, чем комфортабельный автомобиль. Но и примус ничего не будет стоить, или еще вернее, может стоить тебе жизни, если забудешь взять к нему такие мелочи, как иголки, запасной ниппель или кожаную прокладку для насоса. Многие абсолютно необходимые в снаряжении вещи должны быть внимательно испытаны и проверены. В этом случае без какой-либо натяжки допустимо применить поговорку, обычно относящуюся к людям, имеющим дело со взрывчатыми веществами. Здесь можно ошибиться только раз. Поэтому, как только сформировался состав экспедиции, пришлось в первую очередь засесть за составление списков необходимых нам приборов, инструментов, одежды, экспедиционного и охотничьего снаряжения, хозяйственного инвентаря, продовольствия, самых разнообразных материалов, топлива, горючего, мехов, медикаментов. Мы с Урванцевым просматривали подобные списки прежних экспедиций, вспоминали упущения, дефекты, изменяли, дополняли, сокращали, спорили и только после тщательного обсуждения вносили ту или иную вещь в список. Помня о советской копейке, мы не раз возвращались к уже записанному и нередко находили предметы, без которых могли обойтись. Иногда мы чувствовали потребность в консультации. И так как ассортимент необходимых нам вещей был необычайно разнообразен, от точных астрономических приборов до обыкновенной закваски для выпечки хлеба, то консультировались мы и у академиков, и у различных специалистов, и у домохозяек. Наконец, списки были готовы. Но пока это были только списки. Бумага, на которой на основании нашего опыта, знания условий жизни и работы в полярной обстановке, мы записали самые необходимые предметы. Списки надо было превратить в материальные вещи. Ни отдела снабжения, ни снабженцев мы не имели. А если бы и нашлись эти универсальные люди, порой с одинаковой душевной легкостью, берущиеся снаряжать и морские экспедиции, и экспедиции в песчаной пустыне, и путешественников в Арктику, не зная, как правило, ни моря, ни песков, ни Арктики, мы не доверили бы им подбор всего необходимого нам. От этого подбора зависела не только наша будущая работа, но и сама жизнь. Успех работы экспедиции в первую очередь обеспечивается при ее снаряжении. Это было нашей заповедью. Когда списки были окончательно просмотрены, из них вычеркнуто все, без чего мы считали возможным обойтись, эти списки стали для нас законом. Теперь в них уже не было ни главного, ни второстепенного, ни важного, ни мелочей. Все было одинаково нужно, все необходимо, все обязательно, и, кроме того, такого качества, которое соответствовало нашим требованиям. Поэтому мы считали обязательным для себя каждую вещь осмотреть собственными глазами, ощупать своими руками, лично проверить, испытать, упаковать, внести в опись занумерованного ящика, отправить в Архангельск, проверить прибытие туда багажа, отсортировать его перед погрузкой на ледокол от чужих вещей, уложить на определенное место в складе и проследить за погрузкой на корабль. Все свои силы мы отдали этой работе. Многое далось нам без особых хлопот. Большинство организаций, когда им становилась известная цель нашей экспедиции, с истинным вниманием относились к нашим требованиям и просьбам. Нередко их забота напоминала беспокойство матери, впервые отправляющей в школу своего ребенка. Таких заботливых матерей у нас оказалось немало. Мы были снабжены прекрасным оружием, боеприпасами, полушубками и валенками. Моряки выделили нам хронометры, теодолиты и ряд приборов. Научные институты не поскупились на аппаратуру. Академия наук дала библиотеку и ряд дефицитных приборов. Один из лесных заводов в Архангельске, отобрав выдержанный сухой лес, построил домик по нашему проекту. Судоверфь сделала шлюпку. Хлебозавод в Ленинграде испек специально для нас нечерствеющие галеты. Торговые организации подобрали лучшее из продуктов и материалов. Крупные заводы включили в свои планы изготовление мелких несерийных деталей, недостающих в нашем оборудовании. Не всегда все сразу получалось удачным, зато все делалось с душой и искренним желанием помочь. Единственное, что от нас требовалось, это рассказывать об Арктике и предстоящей экспедиции. Часто без такого рассказа нас не отпускал от себя руководитель учреждения. А еще чаще такой информацией мы должны были делиться и с самым рядовым исполнителем, оформлявшим тот или иной наш заказ. Ценность такого внимания общественности была тем более высока, что в этом не было какой-либо личной заинтересованности, кроме законного желания побольше узнать о целях экспедиции, кроме стремления помочь нам. Нечего и говорить, как это было далеко от рваческой практики капиталистических фирм, помогающих снаряжению подобных экспедиций. Такое внимание и помощь возможны только в стране социализма, где на работу каждого человека, если она идет на пользу родине, все смотрят как на свою собственную. Нам охотно шли навстречу и помогали –